Братья и сестры, мы прочитаем для нашего назидания текст, который записан в книге «Числа», 27 глава, с первого текста. Здесь написано так. «И пришли дочери Салпаада, и вот имена дочерей его: Махла, Ноа, Хогла, Милка и Фирца, и предстали пред Моисея и пред Елиазара священника, и пред князей, и пред все общество у входа скинии собрания, и сказали: Отец наш умер в пустыне, и он не был в числе сообщников, собравшихся против Господа, со скопищем Кореевым, но за свой грех умер, и сыновей у него не было. За что исчезать имени отца нашего из племени его, потому что у него нет сына? Дай нам удел среди братьев отца нашего. И представил Моисей дело их Господу. И сказал Господь Моисею: правду говорят дочери Салпаадовы, дай им наследственный удел среди братьев отца их, и передай им удел отца их, и объяви сынам Израилевым, и сынам Израилем объяви, и скажи: если кто умрет, не имея у себя сына, то передавайте удел его дочери его. Если же нет у него дочери, передавайте удел его братьям его. Если же нет у него братьев, отдайте удел его братьям отца его. Если же нет братьев отца его, отдайте удел его близкому его родственнику из поколения его, чтобы он наследовал его. И да, будет это для сынов Израилевых постановлено в закон, как повелел Господь Моисею». Вот такой текст. Мы знаем, что Священное Писание – это книга, которая открывает нам сердце Бога. Это книга, которая показывает пути, которыми нам нужно идти, жить на земле. Эта книга учит нас ценить то, что Богу дорого. И вот этот текст, который мы прочитали, он нам тоже интересные мысли открывает. И если Господь даст нам проникнуть в эти мысли, то они принесут нам много утешения и много радости в нашей вере. Вот в этом тексте мы читаем, ситуация такая, что жил один отец, вышел из Египта, из плена, родились у него 5 дочерей, и так получилось, что он грешил, и так получилось, что он в пустыне умер, и не дошел в обетованную землю, не дошел. И были те, которые здесь написано, те, которые собрались против Господа со скопищем Кореевым, но он не был в числе этих сообщников, но за свой грех умер. Вот так оно по жизни бывает. Кто-то за свой грех умирает, кто-то за коллективный грех умирает. Вот так оно по-разному бывает. Но смерть и грех, они не дали вот этому человеку войти в обетованную страну и порадоваться этой свободе и благословениям Божьим. И дочери эти пришли к Моисею и говорят: дай нам удел, дай нам участок в обетованной земле. Зачем исчезать имени отца нашего? Дай нам удел. И Моисей представляет это дело Господу, и Господь говорит: правду говорят дочери Салпаадовы. Дай им наследственный удел среди братьев отца их, и передай им удел отца их. Вот здесь открывается для нас такая благодать Господа, что как исключение из правила, как новый закон какой-то, что удел должен был только сыновьям отца доставаться, а дочерям нет. И теперь вдруг Господь говорит: правду говорят дочери, дай им удел отца их. И это пусть будет закон, постановлено в закон, как повелел Господь. Какие уроки мы можем из этого для себя взять? Если мы образно посмотрим, то наша жизнь, она состоит из таких периодов. Например, период, когда мы жили в мирской жизни, это как бы египетское рабство, образно говоря. Это унизительно для души человека, когда мы жили в грехах, в похотях, в нечистоте, вот, рабы были греха и удовольствий, жили в злобе, ненавидели друг друга. Такая жизнь была до уверования. А потом наступил путь такой период жизни, когда мы обратились от этой мирской жизни к Господу, стали на путь очищения, освящения и входим в удел Божий. Божий удел – это Его Царство, это сфера, где Бог живет, это сфера, где законы Бога действуют, это сфера, где Его свобода распространяется, где Его любовь царит, это сфера, где свет, где истина, где общение с Богом. Это прекрасный удел. Это сфера действия обетований Божьих, когда мы можем в Боге черпать для души своей множество благословений. И вот бывает, что что-то препятствует воспользоваться этим уделом, этим прекрасным уделом, который Господь детям Божьим подарил. Вот здесь, что препятствовало дочерям Салпадовым войти в удел, это смерть отца. Смерть отца, она не могла, ну, она прервала как бы вот эту нить, которая их соединяла с народом Господним. Они не могли теперь войти в удел этот и не могли пользоваться этим благословением, жить среди народа Божьего, иметь свой участок земли, и знать, что никто их не выгонит, знать, что они имеют наследство, и даже если у них семьи будут, то никто не отнимет это и не перейдет этот удел никуда. Он вечно останется за ними. И если в духовном смысле посмотреть, вот как дочери Салпадовы, они не остались равнодушными к тому, что Бог принес для израильского народа. Эту обетованную землю, этот покой, это наследие, они не остались равнодушными. Ну ладно, отец умер, ну что поделаешь теперь? За свой грех умер, ну куда деваться, будем скитаться теперь по земле, нету у нас теперь пристанища, нету удела, что теперь поделать? Они не остались равнодушными к тому, что Бог открыл им, что Бог приготовил, и они пришли к Моисею и говорят: дай нам удел. Братья и сестры, и нам нужно вот эти все дарования Божьи, все благословения Божьи, обетования Божьи, это удел наш. Нам тоже нужно приходить к Господу, к нашему первосвященнику, вождю нашему, Иисусу Христу, и просить у Него, и получать. Нельзя остаться равнодушными к тем благословениям, которых так много Господь дарит для любящих Его. Нельзя остаться равнодушными. Нельзя своим равнодушием умалять благость, доброту Божию, Его щедрость, Его желание обогатить нас духовно. Как бывает верующие равнодушны к Слову Божьему, не черпают там эти откровения, эту мудрость, эти благословения. Как бывает жалко, что нет посвященной жизни стопроцентово для Господа, и остаются верующие иногда такими бедненькими на откровение Божие, на силу Божию, на веру. Так мало бывает веры. Почему? Потому что умоляют Бога, умоляют Его дары, своим вот этим равнодушием и безразличием. А вот эти дочери Иосифовы, немощные, сироты, беззащитные, они все-таки пожелали, чтобы иметь связь с народом Божьим, иметь удел среди народа Божьего. Потому что остаться без удела – это потерять связь с народом Божьим. И нам нужно стремиться, братья и сестры, чтобы у нас эта связь у каждого лично с народом Божьим, с церковью, с братством, чтобы эта связь сохранялась, чтобы мы имели этот удел и служение среди церкви, и употребить дарование, которое нам Господь даровал, чтобы это все в дальнейшем у нас проявлялось. Не быть безразличными к тому, что Господь приготовил для любящих Его и силу, и благословение, и откровение, и этим пользоваться. У этих дочерей Салпадовых открывается вера, что они должны иметь удел. Дай нам удел. Это радовало сердце Бога, что у них такой вопрос, такая нужда. И Господь не оставил эту просьбу без ответа. Он не лишил их удела, который Он приготовил для тех, кто ищет. И торжество веры совершилось. Бог отвечает: «Дай, дай им». Правду говорят дочери. «Дай им». Такая молитва, такая просьба, братья и сестры, никогда не останется без ответа. Если мы просим у Господа силы, если мы просим откровения, если мы просим веру умножить, если просим водительства Божьего, это всегда Богу приятно и радует Его сердце, что дети Божьи хотят пребывать в этом уделе, углублять свои позиции в Господе, в Слове Божьем. Это так Господу нравится. Никогда не надо своим неверием ограничивать святого Бога, как будто бы Бог бессилен помочь нам, как будто бы у Бога нету благ для нас, как будто бы Бог не может нам свободу подарить, или избавление, или победу над грехом, или отвернулся от нас. Ни в коем случае. Господу всегда приятна вот такая просьба. Вот смотрите, вот эта вера дочерей Салпадовых, она к чему привела? Что даже Господь специальный закон постановил в Израиле. Вот что их вера принесла для народа Божьего. Теперь не только они, оставшись вот в таком положении, могли бы остаться без удела, а теперь и другие имеют надежду, что если у них не будет брата, если у них не будет отца, то они все равно могут получить удел среди братьев. Как это отрадно сознавать, что Господь этим занимается. Посмотрите, братья и сестры, что еще написано в первом послании к Коринфянам, 1 глава, 26 стих. Вот как здесь написано: «Посмотрите, братья, кто вы призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное». И вот имена этих дочерей, как раньше давали имена, вкладывали в них смысл. И посмотрите, Махла, первая дочь, ее значение имени – немощь, болезнь. Вот такое значение. Если в духовном смысле перенести, то мы пришли к Господу немощные и больные. И вот такие немощные и больные говорят: «Дай нам удел». Дай нам, Господи, вечную жизнь, дай нам силу Твою, дай нам Твое усыновление. И Господь это сделал. Вторая дочь – это Ноа. Значение ее имени – движение, блуждание. Вот и мы такой характер тоже имели, братья и сестры. суета, движение, куда-то мы стремились, бежали, чего-то искали, а Господь нас вот таких остановил на наших путях, где мы блуждали, где мы не понимали путей Божьих, и Он от таких приводит в удел свой. Вот удивительно, немощные, больные, блуждающие, а Господь приводит в удел свой. Третья дочь Хогла. Когда я смотрел значение этого имени, оно переводится, знаете как? Куропатка. Куропатка. И когда я по Писанию смотрел, где упоминается у куропатки, оказывается, бывает, что куропатка не на свои яйца садится и высиживает не то, что сама снесла. А еще мне приходилось в природе видеть куропаток. Я как-то за город у нас пошел, а у нас водятся фазаны, куропатки. Куропатка – это небольшая птица, которая и по земле бегает, и на земле гнезда делает, но и летает немного. Ее взлет очень шумный. Она, когда взлетает, это внезапно, иногда испугаться можно. И такой хлопот от крыльев у нее, и она как вспорхнет, и, а если их еще стая, то просто можно даже испугаться. И стремительный полет такой, ну, летит невысоко и недалеко. Вот так и в нашей жизни характер такой, вспорхнем бывает, шуму много наделаем, и далеко не летим, и высоко не летим, и приземляемся, и земля притягивает нас, и все земное притягивает. А еще если и высидим что-нибудь, мысли какие-нибудь разговоры, какие-нибудь действия, братья, сестры, и это бывает вот, ну, и не в пользу нам. А посмотрите, благодать и милость Господа, дай им удел. Вот таким, которые и немощные, и больные, и блуждающие, и шуму столько делают, дай им удел. Вот благодать Божья, вот милость Божья. Удивительно, когда читаешь Библию, думаешь, Господи, как вот Ты можешь человека упавшего возвысить? Когда я дальше смотрел, вот здесь Милка, имя четвертое, оно в переводе означает царица. Царица. И думаю, это действительно Господь нас ставит, когда мы принимаем благодать Божию в положении царей. Как в послании Петра написано, что, вот смотрите, как здесь сказано, текст такой, 1 Петра 2:9. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы чудный свой свет, некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованы». Вот посмотрите, царями нас сделал Господь, царями. И как вот в этом тексте показано, что Милка – это в переводе царица, и нас Господь вводит в удел свой, как царей и священников. И это высокое, почетное положение, которое... Если мы осознаем, сколько тогда благодарности Богу, сколько радости в этом, и мы можем Бога благодарить и славить Его за это немыслимо высокое положение, в которое благодать Божья нас поставила. Некогда рабов греха, рабов дьявола, рабов плоти поставил Господь в положение царей. Это невероятно и немыслимо вот, по-человечески, но тем не менее Господь это открыл. Последняя, вот пятая дочь, ее имя Фирца, переводится оно «приятность». Приводится «приятность». И Господь действительно видит нас и видит нас приятными Ему. Вот если задать такой вопрос, сестра Лена, вы приятны Богу или нет? А? Точно? Брат Сергей, ты приятный Богу? Надеешься, да? Братья и сестры, мы можем все смело сказать, что мы приятны Богу. А знаете почему? Потому что мы во Христе. Образно сказать можно вот так. Здесь вот Бог как бы сверху, это образно говоря. Здесь Христос, а здесь ниже я и ты. И теперь Отец Небесный смотрит на нас, и Он видит через Христа нас. И жертва Христа Богу насколько приятна, насколько дорого в Отца, в глазах Отца Небесного, что Он нас видит сокрытыми во Христе, абсолютно чистыми, праведными и приятными. И Он нас вот такими и воспринимает, Отец Небесный. А куда девать наши немощи, согрешения? А у нас ниже нету посредников. Здесь только Христос и дальше мы. И теперь Христос, Он видит наши немощи и видит, что мы неприятны иногда бываем, когда грешим, спотыкаемся, где-то оскверняемся. Но Христос, когда мы очищаемся, оправдывает нас. Он освящает нас Собою. И Отец Небесный нас постоянно видит приятными для Него. Фирца, приятность. Братья и сестры, в какое положение высокое поставила нас благодать Божья? Сколько в этом утешения есть, что дети Божьи теперь приятны для Бога и Иисусом Христом. А теперь жертвы, которые мы Богу приносим, какие? Ну вот прославляем устами Богу, это жертва. Свою жизнь посвящаем Богу, это жертва. Материальное пожертвование, любое другое служение, это жертва Богу, духовная жертва. И все эти жертвы, если посмотреть по-человечески, они где-то бывают, ну, ущербные или с недостатками, где-то, ну, потому что немного из нас мудрых, немного знатных, да, образованных там или еще каких-то, немного. Но эти все жертвы, они благоприятны Богу через Иисуса Христа. И Отец Небесный их принимает как приятные жертвы, и нравятся они Богу. И если девочка или мальчик расскажет стишок, ну, Альбинка, например, выйдет, расскажет стишок, и Богу нравятся эти стихи, почему? Может, она таким голосом, не совсем дикция у нее, может быть, слова неправильно выговаривает, а Отцу Небесному все равно приятны стихи, когда детки рассказывают. Или если споет сестра или брат, но споют в простоте, споют с желанием назидать, послужить ближним. И Богу приятны эти жертвы. Братья и сестры, насколько прекрасна вот эта благодать Божья. Нам бы только не остаться равнодушными. Вот в дальнейшей жизни, вот очищаясь, чтобы мы не остались такими беспечными, невнимательными. Что дальше нам делать? Как нам дальше вот идти по жизни? Давайте будем ценить то, что дает благодать Божья в уделе Господнем. Все Его слова, откровения, благословения, все это ценить и приумножать. Господь от нас этого ожидает. Вот еще текст есть. 2 Петра, 1 глава. Со второго стиха. «Благодать и мир вам, да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». Вот наш удел, братья и сестры. Посмотрите, какие драгоценные обетования. И это еще не все. Нам все даровано, потребное для жизни и благочестия. Все даровано. И это еще не все. Написано, что мы сделались причастниками божеского естества. А что это означает? Это значит, сущность Бога, что Он в себе имеет, это стало и для нас, ну, как бы реальностью, или мы соединились с этим, потому что Духа Божьего приняли, характер Божий теперь в нас, Теперь Христос в нас живет, и мы стали причастниками, ну, как бы частью Христа на земле. Насколько это возвышено и непостижимо, братья и сестры. Как надо эти обетования запоминать, изучать, углубляться, верою присваивать их. Ну, приватизировать их, что ли, верою, чтобы они нашей собственностью стали, работали в нашей жизни. Но это когда случается? Когда мы удаляемся от господствующего в мире растления похотью. Вот то, что мы с Господом соединяемся, это нас ставит в положение отделиться от растления похотями этого мира. И тогда жизнь Божья может нами переживаться. Вот какой удел нам Господь дал. Как это прекрасно. Сознавать, что я и Господь одно. И наша жизнь должна достигать до такого уровня и качества, как Христос жил на земле. И когда смотрели на Иисуса Христа и говорят, покажи нам Отца твоего. А Он говорит, видевший Меня, видел Отца. И теперь, когда к нам приходят люди и задают вопрос, а где тот Бог, где тот Христос, то мы отвечаем как? Ты не смотри на Меня, а смотри на Христа, да? Христос не так отвечал. Он говорит, смотри на Меня, и будешь видеть Бога. И мы должны иметь такое дерзновение в уделе Господа, чтобы сказать, ты Бога хочешь видеть? Вот смотри на Меня. Ты Христа хочешь видеть? Смотри на Меня. И вот увидишь Христа. Братья и сестры, мы имеем дерзновение так отвечать? А? А мы должны так отвечать. А? Не смелы, да? Очень смело. Вот нам надо уподобиться дочерям Салпадовых. С их стороны неслыханная смелость была. Как это прийти к Моисею, каким-то сиротам, каким-то немощным, несчастным, и требовать, дай нам удел. Да кто вы такие? Да это только в поколениях, только мужской пол может получить. А вы кто? Вы женщины, вы сироты, нет вам удела. Нет. Моисей так не поступил, он представил дело Богу. И Господь сказал, дай им удел. Братья и сестры, надо иметь такое дерзновение в вере, чтобы так отвечать. Смотри на Меня, и будешь видеть Христа. Христос так отвечал, а мы должны быть похожи на Него. А для этого надо иметь такую веру, как у этих дочерей Салпадовых, чтобы входить в этот удел, чтобы каждый день быть наполненным Иисусом Христом. Каждый день молиться, Христос, я хочу в своей жизни отобразить Тебя среди окружающих людей, чтобы люди, видя Меня, видели Тебя. Мне рассказывали случай, когда шли по городу, по тротуару, две или три сестрички, христианки, волосы не распущены, собраны, вот, красиво косыночки повязаны, юбки соответствующей длины, чтобы не оголяться, не обтянутые одежды, чтобы не выставлять на показ части тела своего. И вот они идут, умиротворенные, на лицах отражается свет Христов. И тут вдруг шел один мужчина подвыпивший, шел и вдруг уставился на них, глянул, святые лики увидел. И он, давай на них креститься, увидел святые лики, вот, и поклоны отбивать. Понимаете, ну, мирские люди иногда так реагируют, а действительно, братья и сестры, мы должны так жить, чтобы славу Христа отображать. Мы соделались причастниками божеского естества. Вот что Бог в себе самом имеет, и жизнь имеет, и мы имеем жизнь. И Духом наполненный Божьим, и мы наполнены должны быть. И Его естество – это любовь. Бог есть любовь, и мы наполнены любовью. Бог есть свет, и мы наполнены светом Божьим. Вот так должно у нас быть. И это на пути освящения. Это на пути, когда мы удаляемся бежим, дистанция между нами и мирскими похотями, а поглощены Иисусом Христом. И для этого надо созерцать Иисуса Христа. Когда мы Его созерцаем в Писании, размышляем о Нем, мы действительно преображаемся в Него. Я видел мальчика одного, Альбинка, я тебе расскажу. Где ты? Ты здесь. Вот. И этот мальчик воспитывался в неверующей семье. И этот мальчик, мама, ну, поскольку неверующая, Библию не дает читать мальчику. Вот тебе хорошо, что у тебя папа и мама верующие. Правда хорошо? Я тоже согласен. И тебе папа и мама Библию читают. А тому мальчику, мальчик такой, как ты, а ему не читают Библию. А телевизор включат ему, мультики всякие, там Шреки, там Гарри Поттер, там все вот это, сатанизм этот. И мальчик слушает. И я пришел в гости к этим людям, вот. А мальчик сидит, его дергает, его передергивает всего. С ним такое творится, вот он что-то, я заговорил с ним, он прячется. Такое с ним, ну дикий ребенок, дикий. А он воспитан на этих мультиках, на этой нечистоте. И теперь он копирует в себе образ, который он видел там. Видел этот образ. И это и отражает в поведении. А другие люди, они стремятся Господа познавать. Они стремятся видеть этот образ. Давид, знаете, как говорил? Говорит, пробудившись, буду насыщаться образом Твоим. Вот что он видел перед собой. Господа, Его красоту, размышлял о Нем и сам преображался. А о людях, которые нечестиво поступают, он посмотрел, понаблюдал за их жизнью. Почему они так живут? Он говорит, не представляют они Бога перед собой. Все. Вот от чего зависит качество жизни. Или человек нечестиво будет жить, или свято жить. А свято живет тогда, когда насыщается образом Божьим. А когда нечестиво поступают, то это потому, что Бога не представляет перед собой. Однажды я в нашем городе шел, и стоит в центре города памятник Ленину. Ну, еще оставили его. И когда проходил мимо, смотрю, женщина пожилая. Пожилая женщина стоит возле памятника, руки так назад заложила, поближе подошла, ну, я не знаю, может, 5 метров от него или 3 метра. Вот стала, голову задрала на его лик, и вот так вот стоит и смотрит на него. Стоит и смотрит внимательно. Я заинтересовался, остановился в сторонке и наблюдаю, что же она делает. Она стоит, глаз не сводит с него. Я простоял 5 минут, посмотрел, она стоит, не шелохнется. Ну, я ушел. Ушел по своим вопросам, иду назад минут через 10-15, смотрю, она все еще стоит и все еще не сводит глаз с него. И я, знаете, что подумал? Насыщается образом. Насыщается образом. И дух такой у нее будет, как у Ленина. Такой же и дух будет. Вот что делается, братья и сестры. Если мы насыщаемся образом Божьим, если нас удел этот интересует, если мы хотим, дай удел, я хочу пребывать, братья и сестры, оттуда умиротворение, оттуда сила, оттуда вера, оттуда успокоение, оттуда посвященная жизнь, оттуда благодать, все оттуда исходит. Вот как прекрасно в этой духовной жизни. А вот еще текст, Ефесянам 1 глава, Ефесянам 1 глава, с 15 текста. Апостол Павел пишет, 1 глава, с 15 текста. «Поэтому и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил глаза сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силою, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах. Братья и сестры, что говорит нам этот текст? У апостола Павла, истинного пастыря церкви, были переживания. Знаете, какие переживания? Чтобы Бог просветил глаза сердца. А где эти глаза сердца находятся? В разуме. Глаза сердца просветил. Зачем их нужно просветить? Потому что тьмы там еще немало осталось. И это у верующих людей. Это те, которые, у них вера есть, и любовь ко святым, а еще и в разуме тьма остается некоторая. И теперь просит Отца Небесного Павел, чтобы Бог просветил их умы. Для чего? Чтобы они узнали, какое наследие славное у них есть на небесах. Какой удел нам подарен, и чтобы мы не остались безразличны к этому уделу. Почему сегодня молодые люди в мир уходят? Потому что удел не увидели. Потому что не сказали: дай нам удел. Потому что не увидели красоты Христа, не увидели будущего, которое со Христом, и поэтому разменивают на вот это тленное, приходящее, из-за которого еще гнев Божий придет. А еще Павел молился, чтобы увидели, как безмерно величие могущества Его в нас. Могущество в нас. Братья и сестры, Люда, могущество есть Бога в тебе или нет? Говорит, не смело, не смело, да. Братья и сестры, а надо смелее отвечать. И это могущество, оно в чем заключается? Это сила Духа Святого. Это сам Христос живой, которого мы имеем. И этой силой мы можем побеждать грех, дьявола, всех бесов вместе взятых, побеждать мир, себя побеждать. Этой силой можем побеждать. И мы вот такие маленькие люди, а мы можем побеждать. Однажды ко мне привезли одну женщину, которая одержима. И нужно было помолиться о ее освобождении. И мы с одним братом-служителем молились и наступали на эту силу вражью. И этот нечистый дух начал кричать: «Веельзевул! Пошли мне на помощь 5 легионов! Пошли мне на помощь 5 легионов! Защититься от 2 маленьких людей. А 5 легионов – это 30 тысяч бесов. И он запросил, чтобы защититься. У Вельзевула запросил, этот демон. И ничего не помогло. Она освободилась, она сегодня член церкви, радуется и славит Бога. Не могут ни 5 легионов, ни сколько, не могут устоять перед могуществом силы Божьей. Это не наша сила, в нас ее нету. Это сила Христа, это Бог у нас такой. И это сила, которая Христа из мертвых воскресила, из могилы подняла Его. И эта сила вознесла Иисуса в небесные сферы. И эта сила будет нас воскрешать и нас преображать в новое тело, и нас поднимать на облаках навстречу с Господом. И если мы сегодня не будем исполняться Духом Святым, кто нас будет воскрешать? Кто нас поднимать на небо будет, если сила Духа Святого не действует? Если мы привязаны к греху, к земному, к материальному, кто нас поднимать будем? Вот там и останемся. А если у нас там удел, если мы туда стремимся, братья и сестры, эта сила поднимет нас, и мы вознесены будем навстречу с Господом на облаках. Вот какой удел, да? Я иногда верующих спрашиваю, задаю вопрос: у кого больше сила духовная, у тебя или у меня? А верующие так, знаете, у тебя так не смело. Я говорю, неправда. У нас одинаковая сила. Что у меня, что у тебя. А почему? А потому что Бог со своей силой у меня и у тебя, это один и тот же. Только ты не веришь в Его силу, а я верю. Вот и вся разница. Я пользуюсь, а ты не пользуешься. Это все равно, что дать человеку чек на $1 000 000 и сказать, иди в банк и получай. Человек смотрит, бумажка, как мне могут дать за эту бумажку столько денег? Да это невероятно, этого быть не может. Как это? И человек не берет, а другой взял и пошел и получил. И радуется, и пользуется. Вот как оно бывает, да? И у Господа вот эта сила безмерна. Написано «безмерна». Вот это слово запомните, «безмерна». То есть нету границ величия, могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его. А чтобы иметь дерзновение, пользоваться этой силой, братья и сестры, жизнь посвященную надо. Чтобы нам не стыдно было приходить к Богу и говорить, Господи, делай то или то. И вообще, когда у нас посвящена жизнь Богу, когда мы в этом уделе у Господа, у нас интересов других нету, которые бы расходились с Божьими интересами. Тогда силу Божию Бог нам обеспечил. Вот, бери, пользуйся, созидай Царство Небесное на земле. Побеждай врага, иди и служи Богу. Вот как это важно и как интересно. Ну и еще я возвращусь к этому тексту, который мы читали в книге чисел. Вот эти дочери верою вошли. Они не ограничивали силу Бога, Его милость, Его благодать. Дай нам удел, и все. Вот торжество веры. И они пришли, и Господь им дал. Но в книге чисел 36 глава, опять упоминаются эти имена. И мы читаем с 1 стиха, 36 глава чисел. «Пришли главы семейств от племени сынов Галаада, сына Махирова, сына Манасина, из племен сынов Иосифов, и говорили пред Моисеем, и пред князьями, главами поколений сынов Израилевых, и сказали, Господь повелел господину нашему дать землю в удел сынам Израилевым по жребию, и господину нашему повелено от Господа дать удел Салпаада, брата нашего, дочерям его». Вот пришли начальники и вспоминают тот случай, и теперь говорят, что вот было постановление дочерям дать удел. А это родственники пришли. Если же они будут женами сынов которого-нибудь другого колена сынов Израиля, то удел их отнимется от удела отцов наших и прибавится к уделу того колена, в котором они будут, и отнимется от доставшегося по жребию удела нашего. Возникли переживания. Родственники дочерей Салпаадовых пришли, и претензии у них. Бог дал такое повеление. Вот они вошли в удел. А теперь? А вдруг теперь они выйдут замуж за кого-то из другого поколения, из другого колена Израиля. И теперь от нашего поколения эти уделы отойдут туда. Что нам теперь делать? Посмотрите дальше. «И дал Моисей повеление сынам Израилю по слову Господню и сказал, правду говорит колено сынов Иосифов. Вот что заповедует Господь о дочерях Салпаадовых. Они могут быть женами тех, кто понравится глазами их, только должны быть женами в племени колена отца своего, чтобы удел сынов Израилевых не переходил из колена в колено, ибо каждый из сынов Израилевых должен быть привязан к уделу колена отцов своих». Вот такое повеление родилось. Что это может значить для нас в духовном смысле? Вот эти дочери Салпадовы, находясь в этом высоком положении, в которое их вера вознесла, они получили удел, Бог одобрил, и теперь они не должны забыть о правах других. Их родственники тоже имеют права, и они не должны были потерять свой удел, чтобы их неуделы присоединились к другим коленам. Братья и сестры, когда мы вошли в удел Божий, а церковь – это удел Божий, мы не должны забыть о правах других братьев и сестер. Если нас вера вознесла в это положение, что мы теперь имеем доступ к этой благодати, что у нас есть дарование от Бога, обетование, есть сила от Бога, мы не должны забыть о правах других. Рядом брата, рядом сестры, служителя мы не должны забывать. И Господь через Моисея показал, что должны свято это наблюдать. И вот когда мы провели с Божьей помощью вот это служение, очищение, освящение, в дальнейшем, братья и сестры, надо жить так, чтобы не забывать о правах ближних. А какие права ближнего? Каждый брат и сестра имеют право, чтобы их любили в церкви, чтобы их уважали. Каждый брат и каждая сестра имеет право, чтобы иметь служение в церкви согласно своих дарований. Каждый брат и сестра имеют право молиться к Богу вслух. Привилегию имеют такую. И нельзя длинными молитвами угасить право других молиться, возможность других помолиться. Нельзя. Надо всегда помнить о правах других. Когда в церкви делятся какие-то блага распределяются, нельзя забывать о правах братьев, сестер. Все должны иметь поровну. Вы помните случай, когда Давид оказался в таком положении, что Сикелах сожгли и взяли в плен жен и имущество, и обоз, и ушло полчище. И тогда что нужно было делать? Давид оставил часть людей при обозе, что у них осталось, имущество, а остальных людей своих взял и погнались за полчищем. Настигли, отбили своих жен, забрали имущество и возвращаются назад. Добыча теперь у них есть. И стоит вопрос, как разделить добычу? Одни говорят, вот те, кто при обозе, они не ходили на войну, поэтому им и не достанется ничего. А вот мы ходили на войну, нам и добыча будет. А Давид говорит, нет. Какова доля тем, кто при обозе, такова доля и ходившим на войну. Я этот принцип как-то применял в нашей церкви. Однажды мы полгода молились и постились за одно село, чтобы там провести евангелизацию и людям свидетельствовать о Христе. И когда уже намечено было время, чтобы поехать туда, служение там совершать, мы определились так, чтобы вся церковь собирается, и члены церкви, и те, кто только покаялись, все собираются, и дети, все, кто желают, на 3 часа дня в молитвенный дом. Назначена группа, кто поедет на служение, а вся церковь будет здесь молиться, на коленях стоять. Братья, которые никогда не проповедовали еще, прочитают 2 стиха и на колени молятся, споют, еще пару стихов из Библии прочитают и опять молятся. А мы там на передовой сняли дворец культуры в аренду, и пришли люди, немало людей, и проводили служение. И были покаяния, и было благословение. И когда мы возвращались назад, мы приехали в молитвенный дом, а церковь не разошлась. Все нас ждут. 3 часа ждали нас, молились, переживали. И я тогда рассказал церкви, как проходило благовестие, какие были препятствия, как там дьявол мешал, и как Бог послал победы и благословения, и людей немало покаялось. И сейчас у нас там группа есть в этом селе. Вот. И прочитал им этот текст. Говорю, порадуйтесь с нами, братья и сестры. Ваш труд, который вы здесь совершили 3 часа в молитве, и наш труд, что мы там поехали, пусть радость нам будет поровну, добыча поровну. Какова доля ходившим на войну, такова доля и тем, кто при обозе. Вы знаете, некоторые приближенные плакали от радости, что они тоже поучаствовали в этом служении, что они полезны в церкви, что их труд тоже принят Богом, и они сделали общее дело в церкви. И такая благодать на всех. И так радостно, и так хорошо разошлись. Братья и сестры, пусть нас Господь благословит ценить уделом, который нам Господь дал. И это, этот удел, это спасение, это Царство Божие, это Церковь, это братство, это путь, которым Господь нас ведет, путь очищения, освящения. Дорожить этим, дорожить Словом Божьим, дорожить Господом, не разменять это, не остаться равнодушными, но чтобы сила Божья в полной мере в нас действовала, и Божья любовь, и Христос виден был в нас, последующей нашей жизни. Пусть мы будем, как эти дочери Салпаада, о которых мы прочитали имена их. Махла, переводится немощь и болезнь, Ноа, движение, блуждание, Хогла, куропатка, Милка, царица, Фирца, приятность. Пусть мы будем приятны Господу нашим хождением, нашей жизнью, нашей верой, нашим смирением. Пусть образ Христа насыщает наши души, и мы принесем Господу много славы. Поблагодарим за это Господа. А кто еще не вошел в удел Господа, кто еще вне стоит, идите, друзья, к Господу. Это прекрасно быть в Его уделе, быть Детем Божьим, быть спасенным, быть свободным. Идите сегодня к Господу с покаянием. Покаяться не надо много слов говорить, не надо перечислять грехи сейчас. Грехи нужно будет в личной беседе со служителем исповедать, а сегодня нужно стать на сторону Бога. Выйти наперед и сказать: «Господи, я грешник, я грешница, я ходил или ходила своими путями, я оскорблял и оскорбляла Тебя своей жизнью, я хочу помириться с Тобой сегодня». Вот вам надо помириться с Господом. Кто еще жил в грехах, знайте, что вы воевали с Богом. Знайте, что вы сильно Бога оскорбляли. Кроме того, что ваша душа стенала от грехов, мучилась, это одна проблема. А другая проблема, что грехами сильно Бога оскорбляли. Помиритесь с Богом сегодня, становитесь на Его путь. И да благословит вас Господь начать эту новую жизнь в уделе Божьем. Ему слава. Аминь.